Прошло еще несколько дней, и снова на площади перед дворцом собрались все жители Мемфиса. Как и прошлый раз, середину площади занимали отборные полки. Ближе к ступеням дворца выстроились смуглые меджаи. А дальше кипело бурное людское море. Простолюдины и знатные горожане, ремесленники и крестьяне из ближних деревень, приезжие купцы и шустрые разносчики. Только жрецов не было сегодня на площади. Напуганные новостями, они заперлись в своих домах и храмах. На высоком дворцовом крыльце появился невысокий кряжистый человек с бритой головой. Глаз фараона, дворцовый глашатый. Шум на площади затих. Глаз фараона огляделся и выкрикнул своим могучим, зычным голосом, долетавшим до самых отдаленных концов площади. «Слушайте, люди Египта! С вами будет говорить фараон, да продлятся дни его вечно!» На площади стало еще тише. Казалось, даже птицы в ветвях замолкли, даже ветер стих. Фараон вышел на дворцовое крыльцо и заговорил. Его слова и так были хорошо слышны, но он время от времени замолкал, и глашатый повторял его слова. «Египтяне, мне было видение. Я встретил живого Бога, единственного и неповторимого. Бог этот — солнце, Атон, светило, дарующее нам день и ночь, весну и лето, разливы Нила и обильные урожаи. Египтяне, прежде мы молились многим богам — Гору и Анубису, Птаху и Сету, Тоту и Бастет. Эти боги — чудовища со звериными головами. Что они давали нам?» Фараон замолчал, словно ожидая, что толпа ответит ему, но площадь удивленно молчала. Жителям Мемфиса и чужеземцам никогда не доводилось слушать ничего подобного. Не дождавшись ответа, фараон повторил свой вопрос. «Что давали нам эти чудовищные боги?» «Ничего. Они только требовали от нас жертв и даров. А кому они давали все?» Фараон опять обвел площадь взглядом в ожидании ответа, и опять ответа не последовало. «Они давали все жрецам. Храмы были богаче дворца фараона. Их сокровищницы ломились. Жрецы богатели, но всего им было мало. Они запускали свои жадные щупальца в казну государства и в карман каждого египтянина. Они отнимали последнюю драхму у жалкого батрака, у нищего, у вдовы и сироты. На этот раз по площади пробежал шум, как ветер по траве. Слова фараона почти каждого задели за живое. «Но сегодня с этим будет покончено», — провозгласил фараон, и глашатый повторил его слова. «Я прогнал жрецов из дворца. Но этого мало. Они сотни лет правили в этом городе, и повсюду у них имеются глаза и уши. Если выполоть сорные травы, они вырастут снова, потому что в земле останутся их семена. Чтобы раз и навсегда покончить с властью жрецов, мало прогнать их из дворца. Я принял решение и выполню его. Я построю новый город, новую столицу Египта. Построю его на пустом, чистом месте, где нет семян этой сорной травы. Я построю новый город, и в нем будет только один храм. Храм единого, всемогущего Бога. Храм солнца, Атона. И с нынешнего дня я принимаю новое имя. Отныне меня следует называть Эхнатон, угодный Атону». И глашатый, глаз фараона, прокричал так, чтобы голос его слышал каждый человек на площади. «С нынешнего дня его величество фараона следует называть Эхнатон. Каждый, кто назовет его прежним именем, будет наказан 20 ударами палок». В дальнем конце площади, среди купцов и мастеровых, стоял невысокий худощавый мужчина. Лицо его было до черна выжжено безжалостным солнцем пустыни. Он слушал глашатая, повторявшего слова фараона, и видения будущего возникали в его голове. Фараон выстроит новую столицу на пустом и чистом месте. Создаст храмы единому богу, богу солнца Атону. Но жрецы не уступят без боя свою власть. Они и сейчас запускают руки в сокровищницу фараона, ставят своих учеников во главе храмов Атона. А едва фараон умрет, а земные люди живут недолго, жрецы вернутся в коридоры дворца. Они снова возьмут бразды правления в свои руки. Нет, придется еще долго, очень долго ждать, пока человечество повзрослеет, станет достаточно зрелым, чтобы принять дары высшей цивилизации. Но у них будет жезл, и значит, люди с далекой планеты смогут следить за взрослением человечества. На следующий день я пришла на работу позже. После вчерашней презентации я могла себе это позволить. И прямо в холле я встретила Розу Витальевну. Она была бледна и растеряна. Тут же подтянулись сотрудники. «Я из больницы, куда увезли Арсения Палыча», ответила Роза на наш невысказанный вопрос. «Ну и как он?» — поинтересовалась Варвара Тихоновна. «Ужасно», — честно ответила Роза. «Жить будет. По словам врачей, никакой опасности для жизни больше нет. Но чем такая жизнь? Никого не узнает, собственного имени не помнит, не говоря уже о месте работы. Когда его спрашивают, какой сейчас год, говорит 4579-й. В общем, безнадежен». Вокруг Розы уже собралась половина сотрудниц музея. Роза оглядела всех и припечатала. «В общем, девочки, будет у нас новый директор». Все разошлись по своим рабочим местам переваривать новости, а я поднялась в зал, где были выставлены египетские экспонаты. Меня словно призывал туда какой-то неслышный, но могущественный голос. Войдя в зал и убедившись, что там нет ни души, я подошла к статуе писца Аменемхета. Писец смотрел на меня благосклонно. Я протянула руку к свитку в его руках и вытащила из него жезл. И тут же ощутила исходящее от него тепло. Тепло и силу. Прежде я уже держала этот жезл в руках. Но тогда я была не одна и озабочена происходящим. Теперь же я смогла сосредоточиться на своих ощущениях. И со мной произошло что-то удивительное. Воздух вокруг меня задрожал, как в жаркий день над раскаленным асфальтом, заискрился, а потом... Казалось, в следующую секунду я покинула не только этот музейный зал, не только наш город, но и саму нашу планету. Больше того, я покинула собственное тело. Моя душа, моя сущность перенеслась в другой, необыкновенный и прекрасный мир. У меня не было слов, чтобы описать этот мир. Он искрился, цвел, переливался всеми цветами радуги. Да что там радуга, в ней всего 7 цветов. А этот мир сиял сотнями, тысячами удивительных цветов и оттенков, для которых не было подходящих слов в человеческом языке. И это цветение, эта радость, это сияние окутали меня, как облако, а потом пронизали меня, стали мной. Я слилась с этим чудесным миром, стала его частицей. Я понимала, что он говорит мне, и отвечала ему на том же языке. А потом прошло много, очень много времени, и сияющий мир осторожно, бережно отпустил меня, отстранился. Я вернулась в наш мир, на нашу планету, в наш город. Я снова стала собой. Я стояла посреди музейного зала с жезлом в руках. Я взглянула на часы и с изумлением поняла, что прошло меньше минуты с тех пор, как я взяла жезл в руки. А мне показалось, что я прожила целую жизнь. Мне было мучительно жаль расставаться с тем чудесным миром. Но в то же время я понимала, что должна жить своей собственной жизнью. А тот мир... Что ж, теперь я знаю, что он есть. И это придаст мне терпение, сил и надежды. А еще я поняла, что за прошедшую минуту стала другим человеком. Сильнее, мудрее, решительнее, чем прежде. И это я, жалкая ошибка природы. Человек, который по всем законам не должен был появиться на свет. Это я, генетический сбой, кривая и изломанная хромосома, гнилая веточка от гнилого же, насквозь прогнившего дерева. Значит, все-таки есть что-то такое во мне, раз этот чудесный мир принял меня. Меня, а не тех людей, которые хотят с помощью жезла достичь власти или денег. Или небывалого могущества. Ничего этого жезл им не даст, уж я-то знаю точно. Но все равно его нужно от них охранять. Мне было жаль расставаться с жезлом, но я поняла, что это необходимо. И пока вложила его на прежнее место, в каменный свиток в руках египетского жреца. Я вернулась на свое рабочее место. Там меня снова встретила Роза Витальевна. Она с удивлением посмотрела на меня и спросила: «У тебя что, новая косметика? Ты очень хорошо выглядишь. Где купила?» «Да нет, просто выспалась». «Не хочешь, значит, говорить. Тут тебе, кстати, адвокат какой-то звонил». «Адвокат? Какой еще адвокат? Я записала фамилию. Подожди секунду». И в это самое время телефон на ее столе снова зазвонил. Она сняла трубку, послушала и протянула трубку мне, округлив глаза и прошептав: «Это его секретарь». Я пожала плечами и взяла трубку. «Аманда Артуровна?» — произнес незнакомый женский голос. Мне хотелось отречься от ненавистного имени, но вдруг это что-то важное. И я честно ответила: «Да, это я. Вас беспокоит помощник адвоката Амонова. Арам Арменович настоятельно просит вас приехать в его кабинет по такому-то адресу». «А по какому вопросу?» «К сожалению, ничего не могу сказать вам по телефону. Арам Арменович сообщит вам все лично. И паспорт, пожалуйста, возьмите». Незнакомка еще раз повторила адрес адвоката и повесила трубку. «Ну, кто это?» Роза сгорала от любопытства. «Адвокат? По какому вопросу?» «Да понятия не имею», — отмахнулась я. «И вообще мне уйти нужно». «Ладно уж, пользуйся, что начальства пока над нами нет». Дом, в котором находилась контора адвоката Амонова, не внушал доверия. Это было так называемое точечное здание советских времен, 15-этажная башня квадратного сечения с двумя подъездами. Стены здания облупились, двери подъездов были покрыты выразительными надписями, и около них тусовались молодые люди, явно криминальной наружности. Меня они, однако, пропустили без слов. Я вошла в подъезд, поднялась на второй этаж и нашла-таки дверь, на которой висела табличка «Адвокат Амонов А.А». Не успела я нажать на кнопку звонка, как дверь распахнулась. Я оказалась в небольшой приемной, где за столом сидела кудрявая брюнетка, похожая на дрессированного пуделя. «Аманда Артуровна?» — осведомилась брюнетка простуженным голосом. «Да, это я», — созналась я, мысленно отметив, что к адвокату Амонову не стоит очередь клиентов. «Проходите, Арам Арменович ждет вас». Я вошла в кабинет. За большим черным столом, казалось, высеченным из глыбы гранита, сидел маленький лысый человек. Я подумала, что он, должно быть, только что приехал с какого-то тропического курорта. До того обгорелое у него было лицо. Прямо как печёная картофелина. Одет он был в хороший светло-серый костюм. Но костюм этот на нем сидел как-то неловко, словно был с чужого плеча. Кажется, он был ему велик, и голова адвоката торчала из воротника, как голова черепахи из панциря. Адвокат вежливо поздоровался со мной и предложил сесть. «Позвольте ваш паспорт», — проговорил он затем. «Простите, таков порядок». Я без слов протянула ему паспорт, однако он даже не взглянул на него. «Аманда Артуровна», — начал он торжественно, что звучало смешно при его нелепом внешнем виде, — «я должен сообщить вам, что вы являетесь основным наследником покойного Михаила Филаретовича Вишневского». «Что?» Я не удержалась от вопроса, и адвокат посмотрел на меня укоризненно. «Имей, мол, терпение, сейчас все узнаешь». Дальше он начал зачитывать завещание. «Я такой-то, завещаю свое имущество, как то...» Слова доносились до меня, будто в тумане. «Та самая квартира со всем содержимым, машина, авторские права на книги. В общем, все, что у него было, Михаил Филаретович завещал мне». «Но почему?» — в полном изумлении пролепетала я. «А этого уж я не знаю. Он не обязан был объяснять. Если бы это было вчера, до того, как я, можно сказать, пообщалась с жезлом, я бы так и сидела, хлопая глазами. Вот уж чего не ожидала. Но теперь до меня вдруг начало что-то доходить. Сплыли воспоминания. Вот мы сидим с Михаилом Филаретовичем на террасе в тени. Он задумчиво переставляет шахматные фигуры. И вот, наконец, впервые я у него выиграла. Причем точно знаю, что он не поддавался. И как же я обрадовалась, и он тоже. И протянул даже руку, чтобы погладить меня по голове. Но сделал усилие и отвел руку. Тогда я просто не обратила внимания, а теперь вот вспомнила. Или когда мы ждем ужина на лавочке перед столовой и разговариваем о книжках, и я сказала, что придумала продолжение, и Михаил Филаретович внимательно слушает эти бредни. И теперь я точно знаю, что он вовсе не притворялся. Ему и правда интересно было со мной разговаривать. Со мной, 10-летним ребенком, да еще таким неблагополучным. Я сидела, погрузившись в воспоминания, но меня прервали. Адвокат выдержал небольшую паузу и продолжил совсем другим голосом, глубоким и властным. «Есть еще один вопрос, который мы с вами должны решить». Я удивленно взглянула на него, что он еще от меня хочет. И тут что-то случилось то ли с ним, то ли с моими глазами. Только что передо мной сидел смешной маленький лысый человечек, но вдруг воздух вокруг него задрожал, как в жаркий день над шоссе, и покрылся цветными радужными пятнами. Я невольно вспомнила, как взяла в руки жезл. Тогда тоже воздух так дрожал и искрился. А маленький адвокат на моих глазах удивительно переменился. То есть сам он остался прежним, но вместо пошловатого и неловко сидящего костюма на нем теперь было удивительное древнее одеяние. Широкий воротник из эмали и золота, расписной нагрудник и короткий яркий плащ. И это, казалось бы, чересчур пестрое одеяние неожиданно придало ему величественный и властный вид. Передо мной был не мелкий адвокат, а древний жрец, служитель давно забытого божества. Но и сквозь этот облик, сквозь этот древний и величественный образ вдруг проступило еще что-то. Сквозь обличье древнего жреца на мгновение проступило другое, непостижимое создание. Яркое, многоцветное, непрерывно меняющее форму. Оно было то круглым, то продолговатым, то плоским, как книжная страница. И вдруг я поняла, что изменение формы, превращение, язык этого существа — что при помощи этих метаморфоз оно говорит со мной. И самое удивительное, я понимала его язык, понимала, что это создание хочет мне сказать. «Тот жезл, который ты держала в своих руках, — это артефакт другого мира, далекого удивительного мира. Этот артефакт попал в твой мир давно, тысячи лет назад. Тогда жители Земли были еще не готовы понять и принять его. Не готовы они и сейчас. Но жезл самим своим присутствием в вашем мире воздействует на него, понемногу делает ваш мир лучше, совершеннее. Для нас важно, чтобы жезл оставался в вашем мире, но при этом не попал в дурные, неумелые руки. От этого могут случиться большие неприятности. До сих пор жезл находился в безопасности. его хранили преданные служители. Но сейчас последний из династии хранителей умер, а его наследником стал случайный человек. Жезл едва не попал к дурным людям. К счастью, это удалось предотвратить. И ты приложила к этому руку. «Что же теперь делать?» — едва выговорила я непослушными губами. «Не беспокойся. Мы знаем, где ты спрятала жезл, и позаботимся о нем. Но в музее будет подделка, из-за этого могут быть неприятности». «Не беспокойся. Подделку мы заменим подлинным египетским жезлом того же времени. Только обычным жезлом, не имеющим отношения к нашему миру». Я хотела еще что-то спросить. У меня были сотни вопросов. Но удивительное многоцветное создание уже исчезло. На его месте снова был древний жрец. А вот и он сменился заурядным адвокатом. Я поняла, что задавать ему мои вопросы не имеет смысла. Он не сможет и не захочет на них ответить. Я поблагодарила его и снова отправилась на работу. Там я первым делом прошла в выставочный зал, подошла к статуе писца Аменемхета, заглянула в каменный свиток. Внутри ничего не было. Как и сказала мне удивительное существо, посланное другим миром, они уже позаботились о священном жезле. А я? Что же теперь делать мне? Пока что навалилась рутина. Я провела две экскурсии, одну по выставке, одну по всему музею. Потом попыталась разобраться с бумагами, но тут рабочий день кончился, а на выходе меня ждал Игорь Сорока со своим псом, который за это время вырос размера на полтора. «Ты как хочешь, а едем сейчас к нам», — заявили они хором. «Мама давно просила тебя привезти. Она уже и пирог испекла к чаю». И мы поехали. Причем Рэй всю дорогу лез с заднего сиденья ко мне обниматься и вымазал шерстью все пальто. По дороге я усиленно вспоминала, как же зовут маму Игоря. В пансионате все звали ее Сорока. И я также звала. А потом вдруг вспомнила, что записана она была в пансионате как Нина Ивановна, и Михаил Филаретович единственный звал ее Ниной. За те 10 лет, что мы не виделись, она, конечно, здорово постарела. Хотя не утеряла живость движений, несмотря на то, что ходила по дому с костыликом. Увидев меня, она всплеснула руками и кинулась обнимать. Потом завертела и с восхищением высказалась, какая же я красавица. «Да бросьте вы!» — по привычке отмахнулась я. «Да ты сама посмотри!» Она подтолкнула меня к зеркалу. «И правда...» Что-то изменилось во мне с тех пор, как пообщалась я с жезлом. Не зря Роза Витальевна допытывается насчет новой косметики. Какая там косметика? Глаза блестят просто так, волосы вьются сами по себе. Движения то быстрые, то плавные, улыбка открытая. Это потому, что я вас увидела. Я снова улыбнулась и поймала взгляд Игоря. Раньше он так на меня не смотрел. Что ж, это приятно. «А что с ногой?» — спохватилась я. Оказалось, была операция, но прошло все успешно, и теперь главное — усидеть дома в покое. «А она все пытается бегать и прыгать», — пожаловался Игорь. Мать отмахнулась от него со смехом и отправила на кухню заваривать чай. А мы сели на диван и поглядели друг на друга серьезно. «Жалко, как Михаила. Надо же, такая внезапная смерть», — сказала Нина Ивановна. А я подумала, что смогу потом ей все рассказать, не выбирая слов, просто рассказать все как близкому человеку, и она поймет. «Мы с ним 100 лет знакомы были», — продолжала Нина Ивановна. «Хотела я на похороны идти. Да куда уж с костылём-то?» Я сказала, что была у адвоката насчет завещания. «Вот оно что». Она нисколько не удивилась. «Ничего не понимаю». «Да что тут понимать-то?» — вздохнула Сорока. «Он тебя любил. Вот прикипел душой к ребенку несчастному, судьбой обделенному. А что делать было? На меня там, в пансионате, Эти творческие личности особо внимания не обращали, не стеснялись в разговорах. Так я все сплетни знала. И не захочешь, так услышишь. Эти артистки немолодые, такие сплетницы, хуже, чем бабки деревенские. Был у нас как-то разговор с Михаилом. Он сам завёл, знал, что я болтать не стану. Да я и сама заметила, как он иногда на тебя смотрит. И вот что делать. Даже если бы ты сиротой круглой была, и то не отдали бы мужчине одинокому. Он один был как перст. Жена умерла много лет назад. Ни сестер, ни братьев, ни племянников. Даже если бы и отдали тебя ему, так замучили бы проверяющие. Да и по закону не положено. А тут вообще мать родная жива. И отец где-то есть, хоть и незаконный. И бабушка. Есть-то они есть. Тут же подумала я. Да только толку мне от них было. В общем, ничего не сделать было. Так я Михаилу и сказала. Возьми, говорю, себя в руки, чтобы сплетни не пошли. Сам знаешь, как это бывает. Одна сказала, другая повторила. И вот уже не только пансионат, а весь город гудит. А ты человек известный, с репутацией. Он согласился, но старался из виду тебя не упускать, чтобы выросла, образование получила. Потом работать к себе взял, чтобы с тобой почаще встречаться. Насчет того фонда благотворительного, это он? Да, конечно, он. Поговорил с завучем, приличная женщина оказалась. Тебе сочувствовала очень. Она все и организовала. Он только деньги переводил. Надо же. Он ничего не сказал мне даже потом, когда я уже была взрослая. Не хотел благодарности. Жалко, как его. Я осознала себя заливающейся слезами в объятиях Сороки, и невесть, как просочившийся в комнату Рэй, положил морду мне на колени и подвывал в тон. Тут, на пороге, возник очень недовольный Игорь со словами. «Слушайте, вы чай-то будете пить? Уже второй раз чайник кипячу». И я подумала, что в жизни не получила ничего от тех, кто был мне родня по крови. Но зато сколько попалось мне просто хороших людей. И Михаил Филаретович, и Сорока, и та завуч, и даже баба Настя, несмотря на ее ужасный характер. И что тот жрец, наверное, был прав, когда говорил, что жезл Эхнатона потихоньку, но все же делает наш мир лучше. И со временем так и будет.